Браззавиль замедлил шаг, заметив владыку на верхней ступени лестницы. «Что-то она долго сегодня?» — спросил владыка, посмотрев на него. В его взгляде читался интерес. Он произнес то, о чем думал Браззавиль, приближаясь к лестнице. Последнее время Эл попадалась ему навстречу перед каждым обходом. Он поднимался, она спускалась, иногда торопливо. Ее целью был сундук в его доме. Она забирала оружие, когда Браззавиль уходил. После обхода он заглядывал домой и находил меч на месте. Он спросил о причине ее действий, и Эл пояснила. «Пока вы в дворце владыки ничего не грозит, ведь так? Вы остановите меня, как только я вознамерюсь спустить оружие в ход. Едва я ступлю на первую ступеньку лестницы, как вы меня остановите». «Разве вы угрожаете владыке?» – удивился он. «Кое-кто убежден, что я способна его убить», – ответила она. «А вы способны?» – спросил Браззавиль серьезно. «Да, мне трудно в это поверить». «А вы поверьте, она не играла, нет». Браззавиль не распознал в ее тоне угрозы или хвастовства. Тон был неопределенный, будто она невзначай утверждала все им известную истину. Теперь Браззавиль не из любопытства проверял наличие оружия в сундуке. Она оказалась в галерее еще до того, как Браззавиль поднялся наверх. Мелинда который раз успевала ее облачить в подобающий наряд. Эл лишалась брюк и сапог еще до встречи с владыкой. Мелинда была непреклонна и позволяла Эл разгуливать по дворцу в походной одежде только в его отсутствии. Владыка жестом попросил Браззавиля задержаться. Браззавиль смотрел девушку, на ней было легкое платье, и она была явно этим недовольна. За ней мирно, с достоинством, но довольно быстрым шагом шла Мелинда. «Ты избегаешь меня, Элли», — произнес владыка. «Наличие свидетелей нашей беседы внушит тебе чуть больше доверия ко мне, доверие которого я так и не заслужил по воле твоей гордости». Вместо ответа владыки Эл обернулась к Мелинде, кивнула в сторону головой. Ее кивок был неучтив. «Могли бы вы сказать, что меня ждут?» — сказала она. «Простите, я думала, что когда вы уйдете к себе, то опять уединитесь», — объяснила Мелинда. При этом она не сводила глаз с владыки, который выказывал недовольство поведением девушки. «Мне приказать?» «Тебе нужен мой приказ?» — спросил он у Эл. «А что вы мне сделаете, если ослушаюсь вашего приказа?» — спросила она наглым тоном. Браззавиль заметил, как Мелинда оцепенела. «Это весьма интересный вопрос. Я предоставлю тебе право самой пофантазировать. Я звал тебя не за тем, чтобы ты испытывал всеобщее терпение». Эл обвела присутствующих колючим взглядом. «Я не буду вам служить», — своим обычным тоном произнесла она. «Разве я говорила о службе?» «Ты ее недостойна. Как я могу доверять службу существу, которое презирает свое собственное происхождение и подчеркивает свою низость в глазах других? Такой слуга мне не нужен». Эл приподняла бровь, с удовлетворенно кивнула ему. Владыка продолжал. «Я имел надежду, что ты сама догадаешься, что игры с оружием тут неуместны. Ты не просто берешь его, ты добавила забот Браззавилю, которых у него и без тебя достаточно. Свист меча нарушает мир и равновесие здесь, и ты должна бы уже чувствовать подобные колебания. Я приказываю тебе не прикасаться больше к оружию. И в наказание, о котором ты заговорила первой, я велю тебе, едва начнет светать, выходить на балкон, который укажет тебе Мелинда. Каждый раз ты будешь надевать новый наряд. Увидим, по плечу ли тебе такое наказание». «Вы издеваетесь?» – опешила Эл. «Тогда придумай себе иное наказание, и я исполню все, что ты придумаешь. Кроме смерти, конечно». «Сошлете меня в миры?» – выпалила Эл. Браззавиль не выдержал и улыбнулся, а на бледном лице Мелинды появилась гримаса испуга. Тишину нарушил смех владыки. Он сложил руки на груди и почти пропел. «Ты прелестна в своей наивности, дочь моя. Я говорила наказание, а ты просишь награды». Он стал выходить вглубь галереи, смех его катился следом. Уже из тихой глубины раздалось. «Мы еще поговорим об этом, когда будет больше доверия друг к другу». Мелинда в изнеможении оперлась на перила. Браззавиль все еще улыбался. Эл посмотрела на него и спросила. «Я выглядела глупо?» «Вы, Браззавиль, расхохотался совсем как владыка. Вы были прелестны». «Вы что, сговорились?» — возмутилась Эл. «Вы стали забывать, с кем рядом находитесь, госпожа», — прячу улыбку, — сказал Браззавиль. «Вы воспринимаете его как нечто вам равное». «Это не так. Со стороны, может быть, и так», — возразила Эл. Браззавиль приблизился, посмотрел ей в глаза, слегка склонившись, чтобы сравниться ростом. Я рад ошибаться. Эл подмигнула ему. Но ход хорош. А как же наказание? Оно странное, ну да. Увидим еще. Это вам не мечом махать. Посложнее будет, предупредил он. Что такое посложнее будет, Эл узнала к следующему рассвету. Так называемому рассвету. В сумерках Мелинда пришла за ней. Эл послушно проследовала в комнату, увешанную нарядами. В царившем полумраке Эл заметила, как Мелинда старается снять с подобия вешалки нужный наряд и намеревалась ей помочь. «Это должна сделать я», — остановила ее Мелинда. «Он такой замысловатый», — заметила Эл. «Вы с ним справитесь в одиночку?» «Обычно мне нетрудно». Эл приподняла рукав, чтобы хоть чем-то ей помочь, и едва выдохнула. «Да он тяжелей брони!» Эл намеренно обхватила наряд за предполагаемую талию и вместе с платьем оказалась на полу. Тяжесть свалила ее с ног. «Разве такая участь тяжела для воина?» — спросила Мелинда своим умиротворяющим тоном. Эл встала и уже открыла рот, чтобы ответить ей, но так и замерла. Мелинда чинно наклонилась и с присущей ей грацией подняла платье, немного его встряхнув. «Для первого раза оно подойдет», — заключила она. Это одеяние было сложнее всего вместе взятого, во что Мелинда облачала ее раньше. Многослойный наряд ложился на плечи грузом, и к концу церемонии и одевания Эл едва могла дышать, с трудом шевелилась, а еще предстояло идти на какой-то балкон. А вдруг попадется лестница? «Вы привыкнете», — заверила Мелинда, поправляя ее волосы. «Сегодня можно выйти без убора. Подождем немного». «Уж будьте добры», — прошептала Эл, едва сделав вдох. Эл вспомнил видение, в котором она поднималась по ступенькам лестницы дворца навстречу владыке, и каким неимоверным грузом тянул ее назад плащ. Воспоминание помогло ей сделать первые шаги. За дверью, к ее удивлению, стоял владыка. Усердно боровшаяся с теснотой и тяжестью одежды Эл не смогла даже приветствовать его хотя бы кивком головы. Она только скосила глаза. Владыка протянул ей руку. «Обопрись, тебе будет легче». Действительно стало чуть легче. Ее рука покоилась и казалась маленькой в ладони владыки. В жизни она не переживала ничего подобного. Эл не любила церемоний. Всегда чувствовала себя, как говорится, не в своей тарелке. И на этот раз ее душа отозвалась на мерное шествие, словно огонек зажегся в груди. Она с трудом передвигала ноги, но по мере движения поймала нужный ритм, и массивные складки перестали ей мешать. Инерцию колеблющихся одежд она использовала для того, чтобы сделать следующий шаг. Ей пришлось изменить походку, встать на носки. Так оказалось идти легче. Она вся вытянулась в струну, чтобы дышать хотя бы через раз. Она увлеклась этой борьбой с собой и нарядом, потеряла ощущение реальности. В момент остановки она почти потеряла равновесие и рухнула бы всей этой массой, если бы не твердая рука владыки. Тугой воротник врезался в горло, слегка ее придушив. Голова пошла кругом, мир тоже, и стало жарко. Ей привиделось восходящее солнце, пульсировавшее над горизонтом. Оно поднималось с грохотом и гулом, с пением тысячи тысяч голосов. Голову снова сдавило тем самым обручем, что причинял только боль. Мелькнула мысль, что это от прикосновений владыки. Она высвободила руку из его ладони, ощутила это реально, но потом видение продолжилось, унося ее ввысь вместе с восходящим светилом, а пение голосов становилось где-то внизу, далеко. Затихала, затихала, затихла. Издали она услышала знакомый голос какого-то старого знакомого смертного, который сетовал на восход. Очень давно. «Экое диво!» — прошептал он. Эл очнулась от собственного глубокого вздоха. Возможность дышать казалась столь же нереальной, как все происходящее до этого. Ей было тяжко шевельнуться. Мягкое прикосновение... Кто-то убрал волосы со лба и приложил к нему мокрую ткань. «Мелинда», — выдохнула она. От усталости она не могла открыть глаза. Вы очнулись. Это хорошо. Хорошо для первого раза. У меня все болит. Словно меня палками колотили. Пожаловалась Эл. Но бывало и хуже. Мразовиль ждал, что вы сойдете в сад. А вы все не могли очнуться. Я сказала, что вам не до прогулок. Скоро сумерки. Что? Пометил всплыло шествие, гром, гул и солнце. «Вы сможете встать?» — спросила Мелинда. Эл уловила вызов в ее словах. Она поднялась рывком, села, с трудом не открывая глаз. «Мне встать?» — спросила она. Мелинда предложила к ее гудевшей голове прохладную ткань. Ее прикосновения казались мягче пуха. Эл не открыла глаза, зато чувствовала любое колыхание воздуха в комнате. Шелест платья Мелинды отозвался в ушах. Шумом лавины. «Бедное дитя», — посетовала Мелинда. Она села рядом, обняла Эл, стала тихонько покачивать. Будто она была то самое бедное дитя. От ее объятий стало легче, тело перестало так ныть. Покачивание заставляло напрягаться мышцы, и тем самым напряжение рассеивалось. Эл уже обреченно повисла у нее на руках. Мелинда уложила ее голову себе на плечо, приложила прохладную ткань опять. «Я смогу», — упрямо выдохнула Эл. «Сможете, госпожа моя, быть дочерью владыки — это не привилегия, а тяжелый труд. Вы сможете. Вы сильнее многих», — уверенно сказала Мелинда. «Я смогу надеть это чертово платье, Мелинда. Еще раз и еще столько, сколько потребуется». «Вы упрямы. Это глупое упрямство пройдет. Не ищите смысла в том, что делаете. Делайте». Я исполняю наказание. Превратите его во благо. Она не пыталась считать, сколько раз просыпалась на руках Мелинды, и понемногу она привыкла к тяжести одежд. «Почему вы обращаетесь с ним так легко, а для меня они тяжелый груз?» — спросила она однажды у Мелинды. «Вы сопротивляетесь своей участи, ведете себя так, словно заключили сделку с владыкой. Вы не пытаетесь иначе представить свое положение. Вы прежде не раз говорили о свободе и о ее утрате. Вы превратили в свободу то, что имеете. Я не ошибусь, если скажу, что, очнувшись, вы удивляетесь, как пережили еще один рассвет». «Да», — вздохнула Эл. «Моя жизнь стала бесконечными походами на балкон». «Когда-нибудь вы выйдете туда с легкостью, проживете мгновение от начала до конца. И испытаете великое удовольствие». «Удовольствие? И кто до меня испытывал такое удовольствие?» «Принцесса Фьюла исполнила этот обряд с достоинством», — сказала Мелинда. «Фьюла?» Эл вспомнила, как в темноте и тяжести одного из миров Фьюла шагала с грациозным достоинством. Она продержалась на ногах дольше других наследников. «Как знать, может, от того, что тренировалась в этих походах на балкон? А что происходит, когда я иду туда?» — спросила Эл. «Однажды вы сами догадаетесь. Или владыка объяснит вам. А я не имею права», — ответила Мелинда. «Однажды. Это ваше однажды звучит как вечность. А мне кажется, что и прошла вечность. Ни дня, ни ночи. Я хочу увидеть такую малость, как восход. Обыкновенный восход, а не ту громогласную феерию, которую мне доводится лицезреть каждый раз. И я хочу домой на землю, хочу сесть у моря и смотреть, как диск нашего солнца поднимается над горизонтом». «Вы опять за свое. Здесь ваш дом», — возразила Мелинда. «Убеждайте в этом себя, Мелинда», — упрямилась Эл. И тут Эл поднялась на ноги впервые за все время. Стояла она твердо, оглядывала свою комнату и удивилась. Откуда взялся этот неожиданный прилив сил? Из воспоминания о земле? В тот момент Эл решила, что догадка верна. Простая мысль о доме вернула ей способность жить и чувствовать. Едва дыша, она добралась до сада, заметила недалеко Бразовиля, беседовавшего с Лораланом. Он заметил ее раньше слуги, всмотрелся пристально и кинулся навстречу. «Что ты делаешь, Элли?» — воскликнул он, глупая. Он подхватил ее на руки и хотел нести во дворец, но Бразовиль указал Лоралану в сторону его дома. Эл была рада прохладе зала и гостеприимству. Несколько глотков из знакомого бокала освежили ее. Она сидела на скамье, а на нее сверху смотрели два почти забытых лица. Строгое, рисковатыми чертами лицо Бразовиля, сиявшее радостью красивое и мягкое лицо Лоралана. «Чему ты так рад?» — спросила Эл. «Ты, кажется, ненавидел меня. Я слишком давно не видел тебя и думаю, что уже не увижу». «Тогда мое появление должно было огорчить тебя», — предположила Эл. «Напротив, я рад, что ты выбрала из дворца. Ты действительно великая». Эл посмотрела на Бразовиля. «Его подменили?» — спросила она. «Он рад тому, что наказание владыки сделало вас немного сильнее», — был ответ. «Да, я этому рад», — сознался Лоралан. «Я рад тому, что ты еще не вступила в союз с ним и не стала служить. Ты борешься, и твой воин не спит». «Спит большую часть времени», — улыбнулась Эл. «Что выгнало тебя в сад?» — спросил Лор. «Не могу сказать точно. Кажется, воспоминание о родной планете». «Найди такое состояние, в котором ты будешь черпать силы», — твердо заявил Лоралан. «Пока ты их только тратишь. Найди такой источник, Элли. Тебе уже не будет так трудно. Если бремя тяжело, и ты не можешь его стряхнуть, вырасти свою силу. Если ты с легкостью выйдешь на балкон, он позволит тебе все, что угодно». Эл заметила, как Бразовиль уверенно кивнул. «Легко говорить», — заявила она. «Сами попробуйте». «Ты уже смогла. Ты здесь». Лоралан был уверен и ликовал. «Это не наказание. Это долг, который ты на себя приняла безропотно. Он устранил меня от той встречи, потому что я возразил бы ему. Это не наказание, Элли. Это служба, от которой тебе говорили, которую он не огласил. Это служба. Сможешь ее выполнять без труда. Требую награды». «Я не привыкла просить для себя наград», — возразила Эл. «Имеешь право. Требуй», — уверял Лоралан. «Слушайте его. Он знает, что говорит», — подтвердил Бразовиль. «Он не обещал вам прямой помощи, но его совет имеет законные основания. Только не торопитесь. Вы еще не слабы, чтобы подавать свой голос». Эл протянула Лоралану ладонь. Он протянул свою, и она ее пожала. «Спасибо». «Благодари Бразовиля. Он вовремя поделился своими наблюдениями». «Ты появилась вовремя, отца нет, и наш разговор никто не прервал». «Что сказано, то действует, это закон», — заявил Лоралан уверенно. «Он отошлет вас», — сочувствующим тоном заявил Бразовиль Лоралану. «Пусть», — заявил тот. «Отправит исполнять очередную его волю. Я уже достаточно пробыл в мирах. И мне тоже там нетрудно. Видишь, Элли, я тоже учусь, как и ты». «Мне не по душе, что вы пытаетесь сделать госпожу орудием противоречий владыки и себя. Вы себя погубите этим», — сказал Бразовиль печально. «Сестрица Элли не так уж малоопытна. Сама догадается, куда не стоит вмешиваться. Что проку в силе, если ее не используют, где следует?» Лоралан добродушно улыбнулся Эл. Его живость, отсутствие в словах намека на сарказм, уверенность действовали на Эл подкупающе. Лор что-то понял, что-то знает, до чего не дотянулась она. Он был рад этой ее маленькой победе. Их интересы неожиданно совпали. Эл уже не рассчитывала на этот союз. Она подняла кубок с прозрачной влагой в знак согласия и осушила его. Винный аромат ударил в ноздри, словно вместо воды в бокале было вино. Эл с удивлением увидела на ней рубиновый след, а во рту привкус винограда. «Это вино?» — констатировала она. «Что хотели госпожа, то и спили», — сказал Бразовиль. Эл кашлянула. «Я имела в виду символическое действие. Здесь все обретает истинный смысл, госпожа, особенно в теперешнем вашем состоянии. Я полагал, вы догадались о свойствах этого кубка», — сказал он вкрадчиво. «Представляете?» — Эл хлопнула себя по лбу, театрально отвела в сторону руку. «Забыла. Странно, что я вообще понимаю, как жить. И что существует что-то, кроме сумерек, груза на плечах и...» Бразовиль жестом показал ей, что лучше помолчать. «Ну да, мы это поправим со временем», — закончила она неопределенно. Эл ничего не почувствовала, но по поведению Бразовиля догадалась, что вернулся владыка. Лоралан исчез из дома тут же. Слуга подал ей руку и повел к сундуку. Спросил: «Хотите взять меч?» «Зачем?» «Я подумал, что вы по нему соскучились». Эл улыбнулась. «Эх, Бразовиль, вы же такой наблюдательный. Как же вы не догадались, зачем я брала его? А Лоралан-то прав. Дело в силе и ее приложении. Действие, противодействие». Эл подмигнула Бразовилю. «Тоже закон».